Часть 12. Бьется лебедь средь зыбей, коршун носится над ней. Глава 44. В прошлое мы, конечно, пошли. Надо сказать, было странно наблюдать себя со стороны. И, судя по ворчанию кошки, странно было не мне одной. В надежном кольце рук Кира мы с Беськой наблюдали нашу короткую и, увы, бесславную схватку с собаками. Я чувствовала себя в интерактивном театре, или скорее в кино, из научной фантастики, потому что играла в этом театре я. Страшнее зверюк я не видела, вздрогнув, призналась я Киру, глядя, как на нас с Беськой несутся три создания преисподней. «Это не звери», — тихо сказал Кир, причем в голосе Накшаса я явственно расслышала грусть, но уточнить не успела. На сцену вышло мое отражение. С каждой новой репликой Котлины память ко мне возвращалась, и уже казалось немыслимым, что я вообще могла забыть такие яркие моменты. Увы, о том, что Котлин намерена с моей помощью получить силу Кира, не прозвучало ни слова. То ли Котлин действовала спонтанно и импровизировала, то ли... к этой версии я больше склоняюсь, была очень и очень осторожна. На моменте, где Котлин обещала, что Тхрогорский будет ей тапочки в зубах носить, Кир снова напрягся, а я... я просто рвала и метала. И только мысли о том, что я с ней сделаю, когда эта дрянь мне попадется, помогали. Немного, правда. О самом главном ни слова. Подвел итог Кир, когда кино закончилось. Она не очень в себе уверена, нахмурившись, кивнула я. «Почему ты так думаешь?» Я пожала плечами. Котлин знала, что переход между мирами сопровождается кратковременной амнезией, потерей памяти. Кир кивнул. «Конечно. И что рано или поздно память вернется. В данном случае, благодаря вашей безликой, это случилось раньше. К чему ты клонишь? К тому, что она программировала меня. Програ... что? Внушала, что мне нужно тебя бояться. Настраивала на то, что в Накшасе мне не выжить. Пугала, понимаешь? Добивалась полной дезориентации. А потом тем же занималась Греста с Рамирой. У Котлин действительно был прекрасно подготовленный план. Не верю я, что она действовала по обстоятельствам. И все же она подстраховалась со мной. «Потому?» «Потому что не уверена в себе», — кивнула я. «Она и в самом деле растратила слишком много силы», — согласился Кир. «Раз даже ее люди это заподозрили». «И действовали очень слаженно», — подтвердила я. «Такое ощущение, что подозревали в растрате силы уже давно и думали, как извлечь из этого выгоду. Кстати, а почему они считали, что Анам Котлин не поможет, не защитит от беременности?» Кир нахмурился. «Анам — дар безликой всем женщинам», — сказал он. «Драгоценный дар. Это связь с самой богиней. По сути, это мощный магический артефакт». Он покосился на черную светящуюся кошку, выглядывающую из-под рукава футболки. Беська мягко ударила светящуюся морду лапой, и та тут же спряталась. Зато вместо морды показалась светящаяся лапа и попыталась достать Беську, что, в общем-то, непросто, потому как лапа-то нарисованная. «А нам дает здоровье, молодость, долгую жизнь», — продолжал Кир. «Но расходовать его силу святотатства — это все равно, что воровать у самой богини». «Как залезть в карман, будучи в гостях?» — поняла я. «Вот именно. Котлин, скорее всего, расплатилась силой Анама с демоном», — покачал головой Кир. «И это не самое ценное, что она ему подарила», — не удержалась я. «Свой дар обратно богиня не забирает, но сила Анама слабеет». «Что логично», — вздохнула я. «Устала?» «Есть немного. Тогда полетели домой». «Если удастся откосить от общественных работ», — фыркнула я. От мытья полов и отливания свечей откосить удалось. На этот раз, по крайней мере. Верховная Эйва была настолько впечатлена нашими с Киром драными джинсами и футболками с ниндзя-черепашками, Накшас свою тоже разукрасил, что отпустила сразу. Хоть и ждала в соседнем зале, должно быть специально, чтобы дать нам возможность одухотвориться трудом, о чем красноречиво свидетельствовали также стоящие поодаль щетки и ведра с водой. Судя по лицу Верховной, она решила, что мы все это время сражались с монстрами с риском для жизни. А я поняла, что чувство юмора у Безликой есть. Сюда мы летели на Тите, причем я сидела перед Киром, перекинув ноги через его бедро. А как еще летать на грифоне в этом кимоно? На обратной дороге, к моему удовольствию, можно было лететь по-человечески, о чем я Киру и сообщила, когда вышли из прохрама. «По-человечески, это прижимаясь ко мне грудью и с казацкой песней?» — невинно уточнил Кир, вспомнив мое «по пути сюда». «С вами грифонье авиалинии, с нами безопасно, страстно и под музыку. Счастливого и приятного полета!» «По-человечески это значит быстро», — вспыхнула я. «Ну смотри, сама напросилась», — пообещали мне. «Мне показалось, или ты мне угрожаешь?» «Всякое может быть», — развел руками зеленоглазый. «Но если обещаешь не падать, научу управлять грифоном». «Если? Да ты издеваешься!» — ткнула его кулаком в плечо к вязчему шоку проходящих мимо эйв. Кир засмеялся и обнял меня за плечи. «Только прикровных так не делай, ладно?» «Думаешь, что бросится на твою защиту?» «Хуже», — усмехнулся Накшас. «Будут всем рассказывать, что жена меня бьет». Тит ожидал в храмовом саду и выглядел вполне довольным жизнью. Еще по дороге сюда я опасалась, что меня снова от полетов штырит, как в прошлый раз, но, к счастью, зря волновалась. Легкая эйфория, конечно, была, но не до потери контроля и чистого экстаза. К тому же это новое пронзительное восприятие мира чуть притупилось после того, как я Накшаса практически изнасиловала. Ладно, ладно, просто соблазнила. Хотя его и не нужно было соблазнять. Но все же на обратной дороге я с досадой, ладно, ладно, почти с досадой, вновь почувствовала знакомое и очень постыдное желание петь. И незамедлительно сообщила Киру, что держусь из последних сил, но, похоже, знаю, как с этим бороться. Судя по тому, как уверенно и незамедлительно, вот она, накшаская реакция. Кир положил мою ладонь себе на наглядное подтверждение, что он всеми частями тела за мое пение. Понятно было, что догадалась о способах борьбы, то есть одном способе, очень и очень эффективном, не только я. Кир коротко свистнул, после чего Тит пошел на снижение, а я поняла, что к этому самому способу собираются прибегнуть незамедлительно.